Глава 44. Яна. «Что на тебе надето?» – читаю я сообщение от Варлама. «Красные кружевные стринги», – отвечаю я. И смотрю на свои серые домашние шорты, под которыми не менее удобные труселя, мягкие и уютные, но совсем не сексуальные. «А еще что?» – не унимается Варлам. «Больше ничего». «Вау! На самом деле на мне майка с котиками и носки, и во мне сейчас ни капли секса». «Пришли фотку». «Ну вот еще». «Зайка». «Нет». «Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Я никому не присылаю компрометирующие фотки». «Мне можно». «Нельзя». «Приеду, отшлепаю». «Ремнем?» «Плеткой». «Ух ты, жду с нетерпением», – пишу я и сама себе поражаюсь. Меня реально завела мысль о плетке. С каких пор я стала такой извращенкой? «Зайка, я тебя обожаю», – мгновенно отзывается Варлам. «Я хочу написать «я тебя тоже», но почему-то не пишу, хотя именно так чувствую. Внезапно я понимаю, почему сегодня утром у меня было тревожное ощущение. Варлам предложил полететь с ним, бросив работу. Все начинает заходить слишком далеко. Или еще нет? Уже пора притормозить или пока можно расслабиться? Я планировала просто хорошо провести время с Варламом, ничего более. И я провожу его прекрасно. Даже сейчас, когда его нет рядом. Эта переписка меня заводит. Приятное чувство, легкое, воздушное и горячее. Тем более, что я знаю, что через пару дней увижу Варлама. И не только увижу. Блин, я же еду на учебу. Правда, ждать придется долго, пишу я. Мне тоже эти два дня кажутся вечностью. Я уезжаю на учебу. Сразу после этой фразы раздается звонок по видеосвязи. Блин, я не хочу, чтобы Варлам меня сейчас видел. Я не в красных стрингах, и у меня на голове черти что. Волосы сегодня так и не помыла. Я нажимаю на аудио. Вижу на экране Варлама. По телу проходит теплая волна, которая усиливается при звуках его голоса. «Зайка, что за дела?» – возмущается он. «Какая учеба?» «Поеду в Питер на неделю осваивать новую программу». «Зачем?» «Надо, Галина Викторовна меня отправляет». «Ах, вот как! Зайка, включи видео». «Не включу». «Да я знаю, что ты не в красных стрингах», – смеется Варлам. «Откуда?» «От верблюда. Покажись, моя прелесть, очень хочу тебя увидеть». Я нехотя жму на кнопку видеокамеры. «Вау!» – восклицает Варлам. «А я и забыл, что ты такая красивая». «Забыл?» «Шучу, у меня твои фотки есть». «Какие еще фотки?» «Которые я сделал утром, когда ты спала». «Варлам!» – возмущенно воплю я. «Что?» «Так нельзя!» «Как?» «Нельзя фотографировать людей без их согласия, особенно утром, особенно когда они лохматые». «И голенькие!» – добавляет Варлам. «Что? Удали немедленно!» «Ни за что!» «Я тебя отшлепаешь?» «Поцарапаю и покусаю сильно!» «Как я тебя хочу!» – выдыхает Варлам. «Знаешь, что бы я сейчас с тобой сделал? Задрал бы эту маечку и облизал твои вкусные розовые бутончики». Я опускаю глаза. Вспоминаю сегодняшнюю ночь и заливаюсь стыдливым румянцем. Этой ночью я была дерзкой и раскованной. В темноте с закрытыми глазами. А сейчас при ярком свете и перед экраном телефона все по-другому. Варлам какой-то чужой. Да он реально мне чужой. Мы знакомы всего 2 недели. «Зайка, сними свою маечку», — произносит он горячим шепотом. «Что? Нет». «Зайка, мне плохо без тебя, а так станет хоть немного легче». «Ни за что». «Стесняешься?» «Я молчу». «Да, я ужасно стесняюсь. После всего, что было, это странно. Но я ничего не могу с собой поделать». «Зайка, ты такая нежная, такая милая и забавная, а еще ты дерзкая, хоть и пугливая. Ты ни на кого не похожа, единственная и неповторимая. Я с ума от тебя схожу». Мне и так было неловко, а теперь вообще хочется положить трубку или хотя бы выключить камеру, потому что я не знаю, как себя вести. «Ты так стонала сегодня ночью, это капец заводит. Ты у меня такая горячая штучка». Наверное, Варлам ждет от меня ответных комплиментов, а у меня ступор. Я как-то не готова вот так взять и в камеру сказать, что он невероятный любовник, и я в шоке от размера его орудия и умения с ним обращаться. «Яна», — слышу шепот Варлама, — «ты чего как чужая?» «Вот именно, как чужая. Вчера ночью мы были одним целым, между нами кипела страсть. Но сейчас, когда нас разделяет расстояние, ничего не понятно. Если бы Варлам был рядом, он бы обнял меня, и я бы расслабилась и успокоилась, и снова стала дерзкой. А, я поняла, в чем дело. У нас с ним прекрасная сексуальная совместимость, и больше никакой. У нас очень мало общего». «Мне что, придется приручать тебя заново?» – мягко спрашивает Варлам. «Не знаю». «Нам просто не нужно расставаться». «Я послезавтра уеду». «Нет». «Нет?» – удивляюсь я. «Ни на какую учебу ты не поедешь», – спокойно произносит Варлам.